Гуру. Пустота, бессодержательность и бессмысленность жизни не в ней, а в сознании человека, равно как и жизнь полное значение и смысла. Человек есть мера вещей. Этого изречения не забудем. С собою и в себе каждый несет свое понимание жизни, и никуда от себя не уйти, если понимание это убого и ограничено видимостью плотного мира.